Глава 9. Белая Индия. Изба — святилище земли с запечной тайною и раем. Н. Клюев. Июнь — разноцвет. В эту пору день у нас вовсе не меркнет. Отдает солнышко всю силу земле. В полях рожь колос выметывает. В лесах земляника бочком алеет. Росы в июне обильные, медвяные. По утрам свежим сеном слугов веет, не надышаться. Прежде еще лен в эту пору сеяли, сразу после Ивана Долгого. Радовались. Долгий денек вытянет ленок. А сеяли его бабы да девки, до нога раздемшись. Лен обманывали. Увидит лен девку голую, да и сжалится над сиротой. Уродится длинный да мягкий. Девки на обнову, на крепкую справу. В девичью укладку на приданое. Но эта жизнь старинна, глубока, всего не упомнишь. Эвон как распогодилось, всякая животина радуется в эту пору. Вот и куры довольны теплом, громко стучат носами о выскобленное донце сковородины. Радостно и привольно от всего этого и человеческой душе.